Но в то же время Долинский сознавал, что ничего, ровно ничего не мог он сделать для защиты правительницы, и что нанеси он удар саблею Андрюши, рассвирепевшие гренадеры отомстили бы, пожалуй, его смерть убийством Анны и беззащитного крошки императора. Ведь удержать гренадер, проникнутых злобой и ненавистью к брауншвейгцам, было бы почти немыслимо. Да притом в душе Долинский преклонялся перед Елизаветой и считал, что для счастья и славы России было бы лучше, если бы она, а не разные принцы Антоны, Остерманы, Левенвольды и другие правили страной. Он был предан Анне Леопольдовне только потому, что она была его спасительницей. Но, как и многие другие, он ненавидел окружающих правительницу корыстных сановников. И лишь за нее, а не за них, он был готов отдать свою жизнь. Он останется верным своей клятве и разделит ее участь, если она пойдет на плаху, и он потребует смертной казни. Если сошлют или посадят в тюрьму, он добровольно последует за нею. Невеселые думы наполняли головы и остальных пленников. Особенно бывшая правительница горевала и плакала, сетая на судьбу. Но не за себя страдала Анна, участь детей, мужа и друга Юлианы пугала ее. Она то сидела молча, скованная тяжелым оцепенением, то снова бросалась на шею подруги и, рыдая, говорила: «Я знаю Лизу. Она добра и сердечна. Она не пожелает нашей казни. Но народ, забылые унижения его любимой цесаревны, не потребует ли он нашей жизни? О, если бы мы послушались тогда Левенвольда, приняли меры», — прошептал принц. «Тише идут», — остановил их Юлиан. «О, это за нами! Вести нас в тюрьму, на казнь!» — в отчаянии вскричала Анна. «Дети мои, бедные дети! Иванушка мой, бедный, дорогой Иванушка! Не отдам, не отдам его!» И с судорожным движением Анна прижала к своей измученной груди ребенка. Шаги приблизились. Вот брякнул замок открываемой двери, и на пороге показался Михаил Иверионович Воронцов. В руках его была свернута в трубку бумага с большой печатью, очевидно, указ новой императрицы. Анна Леопольдовна взглянула на сверток, побледнела, затряслась вся и воскликнула диким голосом: «Вы принесли наш смертный приговор, да? Мы должны умереть. О, Боже, неужели сейчас, сегодня?» «Успокойтесь, принцесса», — ответил Воронцов. Государыня-императрица Елизавета Петровна милостиво решила забыть все причиненные ей вами невзгоды и отнюдь не желает ни вашей смерти, ни смерти кого-либо из ваших близких. Императрице известно, что главные виновники всего — Остерман, Миних и Левенвольде. Ее Величество знает, что они побудили вас незаконно взять в руки власть, что они внушили вам намерение сделаться императрицей всероссийской и что они препятствовали занять престол законной наследницы Петра. Они будут преданы за это суду. А вам, принцесса, и вашему семейству Ее Величество не желает причинять никаких огорчений, предает все ваши поступки забвению, дарует вам свободу и распорядилась лишь отправить вас с мужем и детьми за границу, в ваше Отечество. Но, — прибавил Воронцов, отчеканивая каждое слово, — Его Величество велело предупредить вас, принцесса, что если вами или вашими приближенными будут сделаны какие-либо попытки вновь захватить власть, то вместо свободы вам и вашему семейству предстоит заточение в крепости или ссылка в самые отдаленные места Сибири, и вы будете разлучены с вашим сыном навсегда». Сказав это, Воронцов с поклоном удалился из комнаты.